Глава 6. 3 недели спустя они уже ехали по Провансу. В Кюкюроне на площади они нашли дешевый старый отель, и хозяева с удовольствием сдали им на 4 недели расположенную наверху большую комнату с лоджией. Тут не предоставляли ни завтраков, ни ужинов, в гостинице не было интернета, постельное белье меняли, когда придется. Но зато им давали дополнительный стол и стул, так что они могли работать в своей комнате или на лоджии, устроившись, как они и хотели, за соседними столами. Они рьяно принялись за дело. Но с каждым днем работа казалась все менее спешной и менее важной. Не от того, что было особенно жарко. Толстые стены и толстые потолки старинного здания поддерживали прохладу в комнате и на лоджии. К работе у нее книга о гендерных различиях и эквивалентных правах, у него пьеса о финансовом кризисе, просто не лежала душа. Душа лежала к отдыху в баре у пруда, на берегу четырехугольного, с кирпичными стенками пруда, где можно было спокойно сидеть за чашечкой эспрессо, глядя на воду и на платаны. Или к тому, чтобы съездить в горы, или познакомиться на винодельческой ферме с новыми сортами винограда, или к тому, чтобы сходить с цветами на могилу Камю на кладбище Лумарен. Или погулять по улицам АИ и зайти в библиотеку, чтобы проверить электронную почту. Без электронной почты прогулка была бы еще приятнее, но Анна ждала приглашения на новый курс лекций, а он — предложение заключить договор на пьесу. «Это все свет», — сказала она. «При этом свете можно работать в поле, на винограднике и в оливковой роще. Может быть, даже писать, но писать о любви, о рождении и смерти, а не о банках и биржах. Свет и запахи. Как интенсивно все пахнет. Лаванды и пини, и рыба, и сыр, и фрукты на рынке. Куда уж тем мыслям, которые я хочу вбить в головы моих читателей, тягаться с этими запахами?» «Да уж», — отозвался он со смехом, «но нанюхавшись этих запахов, никто уже не захочет изменять мир. Ты же хочешь, чтобы твои читатели изменили мир? А надо ли?» Они сидели на лоджии за своими лэптопами. Он взглянул на нее с удивлением. Разве она не хотела изменить мир? Разве не для того она учила людей и писала книги, чтобы ее студенты и читатели тоже захотели его изменить? Разве она не поэтому отказывалась идти на какие бы то ни было компромиссы и приноравливаться к требованиям университетской карьеры? Она смотрела куда-то поверх крыш, в глазах у нее стояли слезы. «Я хочу ребенка». Он подошел к ней, присел на корточки рядом с ее стулом и с улыбкой заглянул ей в лицо. «Это вполне осуществимо». «Но как мне тогда быть? Как мне при моей жизни растить ребенка?» «Ты переедешь ко мне. На первые годы бросишь преподавать и будешь только писать, а дальше посмотрим». «А потом университеты перестанут меня приглашать. Они приглашают меня, потому что я никогда не отказываюсь и всегда готова приехать. И пишу я хуже, чем преподаю. Над этой книжкой я работаю уже несколько лет». «Университеты будут тебя приглашать, потому что ты замечательная преподавательница. А для того, чтобы они тебя за первые несколько лет не забыли, тебе было бы, наверное, неплохо написать не книгу, а, скажем, ряд отдельных статей. Знаешь, через несколько лет мир опять совершенно изменится по сравнению с нынешним. Появятся новые дисциплины и новые специальные курсы, и для тебя откроются новые преподавательские места. Сейчас все так быстро меняется». Она пожала плечами. «Но и очень быстро все забывается». Он заключил ее в объятия. «И да, и нет. Разве ты сама не рассказывала мне, что декан Уильямс колледжа пригласил тебя потому, что с этой женщиной вы 20 лет тому назад сидели за одной партой на каком-то семинаре, и ты произвела на нее тогда большое впечатление?» Уильямс колледж. Колледж в городе Уильямстаун, штата Массачусетс, США. «Ты не из тех, кого быстро забывают». Вечером они нашли в Боньё ресторан с террасой, с которой открывался широкий вид на окружающую местность. Большая группа шумных австралийских туристов, занимавшая почти все остальные столики, уехала рано, и в вечерних сумерках они остались одни. Не обращая внимания на ее удивленный и вопросительный взгляд, он заказал шампанское. «За что будем пить?» — спросила она, вертя за ножку бокал. «За нашу свадьбу?» Она продолжала вертеть бокал двумя пальцами. Затем взглянула на него с печальной улыбкой. «Я всегда знала про себя, чего хочу. И я знаю, что люблю тебя. Как знаю и то, что ты любишь меня. И я хочу детей, и хочу их от тебя. А раз дети, то и женитьба. Но сегодня мы впервые об этом заговорили, не торопи меня». Затем ее улыбка снова стала веселой. «Хочешь чокнуться со мной в честь твоего предложения?»